В течение первых 6 месяцев жизни ребенок в основном спит. В эти часы сна видна только его головка и верхняя часть тела. Поэтому не советуем покупать на этот период слишком дорогую одежду. Элегантность его наряда в постоянной чистоте. Приберегите свое стремление одевать ребенка красиво на более позднее время. Думая об удобстве, не забывайте о безопасности ребенка. Не подвязывайте распашонки ленточками на уровне шейки. Если ребенок потянет за них, то может случиться неприятность. Хорошо иметь распашонки, у которых достаточный запах на спине. Ни в коем случае не застегивайте распашонки булавками. Учитывая все вышесказанное, советуем список одежды и других предметов, необходимых для приданого малыша. Рубашечки очень мягкие. Первый период — 3 штуки, второй период — 3 штуки. Шерстяные распашонки. Первый период — 3 штуки, второй период — 3 штуки. Легкие распашонки. Первый период — 2 штуки, второй период — 2 штуки. Ползунки. Первый период — 2 штуки, второй период — 2 штуки. Слюнявчики. Первый период — 6 штук. Шерстяные кофточки с рукавом реглан. Их легче надевать на распашонки. Первый период — 1 штука, второй период — 2 штуки. Мягкие пинетки. Первый период — 4 штуки, второй период — 4 штуки. Шерстяные штанишки. Второй период — 3 штуки. Шапочка. Первый период — 1 штука, второй период — 1 штука. Варежки для зимы. Первый период — 2 штуки, второй период — 1. Квадратные подгузники, лучше двухслойные. Первый период — 36 штук. Треугольные подгузники. Первый период — 24 штуки. Трусики-подгузники. Первый период — 6 штук. Пеленки теплые. 80 на 80 сантиметров. Первый период — 2 штуки. Пеленки хлопчатобумажные. 80 на 80 сантиметров. Первый период — 2 штуки. Приданое можно дополнить тонким шерстяным платком, который, благодаря своей практичности, будет служить вам довольно часто. В него можно завернуть ребенка, когда надо вы вынести из дому в коляску или из ванной в кроватку. Пригодится платок и тогда, когда малыша надо взять из кроватки, в которой ему было тепло и уютно. Иногда в приданое включают уголки, которые повязывают на шейку. Мы не советуем пользоваться ими, потому что они могут причинять неудобства. Если малыш, срыгнув молоко, замочит уголок, то мокрая ткань может вызвать раздражение кожи. Одежда, которую можно сшить самой. Рубашечки, слюнявчики и все шерстяные вещи, распашонки, кофточки, реглан, пинетки, шапочки и так далее. Образцы их можно найти во многих специальных журналах. Одежда, список которой вам предложен, со временем его можно дополнить несколькими распашонками и рубашками больших размеров, будет служить только первое время. Когда малыш начнет ползать в манеже к 10-11 месяцам, вам придется одевать его по-другому. Пора пеленок с ее чрезмерно строгими требованиями закончится. Одежда малыша, который умеет ходить, проще и разнообразнее. Нет смысла предлагать список одежды, необходимой в этом возрасте. Вы сможете приобретать ее в соответствии со своим вкусом. Просим только запомнить. Одежда ребенка всегда должна быть удобной для одевания. Широкий ворот, свободный для головы и горла, просторные рукава помогут вам избежать ежедневных баталий во время одевания. Одежда не должна стеснять ребенка. Ему необходима свобода движений. чтобы не говорить постоянно малышу.